Бог согнулся от заботы. Бог согнулся от заботы и затих. Вот и улыбнулся, вот и много ангелов святых с лучезарными телами сотворил. Есть с огромными крылами, а бывают и без крыл. Оттого и плачу много, оттого, что взлюбила больше Бога, милых ангелов его.